Глава 36. Тар. О том, что в моей квартире несколько здоровенных амбалов, я узнаю от соседки. Тут же срываюсь с работы домой без надежды встретить там Лизу, но она там, в квартире вместе со своим отцом. Тагаев при виде меня хмыкает, но молчит. Смотрит так, словно была бы его воля, достал пистолет и без раздумий выстрелил. В чем-то я его понимаю. Если бы у меня была дочь, и у нее появился мужчина, едва ли не в два раза старше, я бы испытывал то же самое. Лиза на себя не похожа. Она стоит в стороне, ждет, пока я зайду в квартиру. Я понимаю, что это конец, еще до того, как она мне об этом говорит. Вижу это в ее взгляде и читаю уверенность в этом на лице Тагаева. Я не знаю, что он ей сказал. Понятия не имею, что сделал, что она уходит. Пригрозил? Заставил? Лиза выглядит разбитой и испуганной, но она не плачет. Молча ждет, пока я пройду в спальню, и заходит следом, закрывая дверь. Удивительно, но Тагаев это позволяет. Лиза, я беременна. Она вынуждает меня замолчать и уставиться на нее ошарашенным взглядом. Дает мне время переварить информацию, а затем добивает следующим. Ребенка я не хочу. Рожать не входит в мои планы, поэтому я уезжаю. Папа пообещал решить эту проблему, и я согласилась. «Проблему?» – переспрашиваю, цепляясь за слова. Мне 35 лет, я взрослый мужик. Но проблема меня цепляет. Видимо, потому что я хотел детей. Не так, чтобы приступать прямо сейчас, сегодня и исполнять мечту, но планировал рано или поздно завести ребенка. Эти планы были в браке с Леной, затем брак распался, и их пришлось отложить в долгий ящик. Без семьи планировать ребенка было не с кем, поэтому признание Лизы ошарашивает. «Да, проблему», — она кивает. «Мне 19. Я не хочу этого ребенка. Я вообще не хочу детей. У меня вся жизнь впереди». Лиза говорит разумные вещи. И я прекрасно ее понимаю, но все это она произносит уже будучи беременной. Категорично, без сожалений и раздумий. Она просто ставит меня перед фактом. Ребенка не будет. Хотя нет, не ребенка. Проблемы. Я прикладываю пальцы к переносице и прикрываю глаза. Жутко раскалывается голова. С самого утра в напряжении с работой. Я не успел приехать, как на меня посыпались проверки, а затем звонок соседки. Сложить 2 и 2 не составило труда. Внезапные проверки, мужики в моем доме. Я понял, что Тагаев добрался до Лизы раньше, чем я добрался до него. Но я не думал, что встречу тут холодную, равнодушную Лизу, которая сообщит мне о беременности и о том, что она все решила и планирует избавиться от ребенка. «Он тебе угрожал?» — спрашиваю тихо. Лиза прикусывает губу, но мотает головой. «Конечно, нет. Просто когда я увиделась с отцом, то поняла, что все это мне не нужно. Беременность, ребенок, ты». Последнее она добавляет тише, но я слышу. У вас бывает ощущение, что вся жизнь идет по пизде. Скатывается в глубокую жопу. Ты выбираешься, карабкаешься на свет, а потом тебя засовывают еще дальше. Вот такое у меня сейчас ощущение. Вчера я думал, что Лена моя самая большая проблема, а сегодня я о ней напрочь забываю. И о проверках, по итогам которых компании вообще может не стать. «Я понял», — киваю. «Вещи, я так полагаю, ты уже собрала?» Лиза словно удивляется такому ответу. Я акцентирую на этом внимание, но запрещаю себе спрашивать. Она молодая, но взрослая, о последствиях принятых решений и поступках должна быть осведомлена. Она не выглядит наивной или глупой. По крайней мере, в то время, что мы провели вместе, за ней такого замечено не было. «Собрала». «Хорошо. Хочешь еще что-то сказать?» Я думала, ты скажешь. Это что-то изменит? Что именно? Мои слова как-то повлияют на твое решение? Нет. Она решительно мотает головой. Я все равно уеду. Я бы не хотел. Забываю о данном себе обещании молчать. Чтобы ты уезжала. Я согласен с тем, что ребенка заводить рано, что ты заслуживаешь пожить для себя, повеселиться, и воспитание нового человека не то, что тебе нужно, но... Черт, Лиза, это ведь ребенок. Живое существо. Я понимаю, пытаюсь тебя понять. Ты боишься, что не справишься? Боишься стать плохой матерью? Или вообще не хочешь? Расскажи мне. Чувствую себя паршиво. Я собирался ее отпустить без лишних слов. Согласиться с ее решением и молча позволить уйти, но известие о ребенке напрочь выбивает почву из-под моих ног. Я знаю, что Лена не хотела детей. Она намеренно заботилась о том, чтобы не забеременеть. Пила таблетки, в опасные дни цикла еще и презервативы мне в руку совала. Но мы прекрасно знали, что будет, если средства защиты дадут сбой. Лена планировала рожать, хоть и беременность в принципе была исключена. Я просто не хочу ребенка. В Лизе моя тирада не вызывает никаких эмоций. Она также холодно смотрит на меня, только теперь, ко всему прочему, еще и руки на груди складывает. Защитная реакция, но я пропускаю это все мимо ушей. Обещай мне подумать. Еще раз подумать и позвонить, если решишь оставить ребенка. Лиза, ты слышишь? Она кивает. Позвони мне, если передумаешь. Мы справимся. Я не обещаю, что мы станем семьей, что я заменю тебе тусовки или что смогу стать тем, кто тебе нужен, но я помогу с ребенком. Возьму на воспитание. Смогу уделять ему время. Лиза мотает головой и отходит. Я понимаю, что мне не удалось ее уговорить, и она уйдет. Большего, чем я уже сказал, не говорю. Следую за ней молча. Смотрю, как она обувается, как надевает куртку и выскакивает из квартиры. Ее чемодан остается в коридоре. Его забирает Тагаев. Он, вопреки моим ожиданиям, не бросается на меня с обвинениями или угрозами, говорит лишь. Ты ей не подходишь. Изабелле нужен другой человек. Спорить я не собираюсь. Сам прекрасно это осознаю. Лиза его богатая наследница. Впрочем, какая Лиза? Изабелла. Звучит красиво и ей подходит. Жаль, что даже настоящим именем она не пожелала со мной поделиться.